Глава 7. 100 дней и остров Святой Елены. 1815-1821 годы. Возвращение бурбонов было следствием обстоятельств. Нужно было спешить с умиротворением Европы, а ни у кого, кроме них, не было формальных прав на престол. Им помогла также недальновидность и взаимное недоверие союзников. Что же касается самих французов, то Наполеону изменил не народ, а его вожди. Массы, по мнению самих роялистов, не видели другого врага, кроме иноземцев, и верили в своего спасителя. Но то общество, которое раболепствовало перед деспотом в силе, легало его при падении. Оно повторяло лозунг чужеземцев о том, что Европа воюет не с Францией, а с Бонапартом. Среди всеобщего утомления и ошеломления работали смелые роялисты, хотя они и сознавали, что народ не поднимется за забытую фамилию. Опираясь на иностранные штыки, они действовали так нагло, что сам Талейран испугался принципа бурбонов, названного тогда легитимизмом, то есть законным наследием, и пожелал оградить себя конституционной хартией. Александр I согласился с ним. Он заставил даже союзников смягчить условия. Если по первому Парижскому миру 30 мая Франция входила в пределы 1792 года, она все-таки приобретала до 1 миллиона жителей и возвратила почти все свои колонии. Союзники даже оставили ей награбленные сокровища искусства и не взяли контрибуции. Для установления подробностей нового порядка державы решили собраться на конгрессе в Вене. 3 мая, когда Наполеон высадился на Эльбе, совершилась реставрация или восстановление. В Тюэлери возвратились бурбоны. Гвардейцы сурово всматривались в эти привидения, в холодного, спесивого толстяка Людовика XVIII, в его дерзкого, вздорного брата, графа Артуа, в сухую, мрачную фигуру его племянницы, герцогини Ангулемской, которая упала в обморок в Тюэлери от кровавых воспоминаний и от жажды мести. «На Эльбу, Бертье, на Эльбу!» — загудела толпа, увидев в свите бурбонов этого Виньямина императора. Людовик XVIII был противоположностью Наполеона и по своему нраву, и по убеждениям. Ленивый, пустой старик-подагрик, он уже с 1795 года, со смерти Людовика XVII, осыпал Европу манифестами о своей преданности старому порядку, да о мести злодеям. Впрочем, желая только тишины и безделья, он твердил об умеренности, соглашаясь с Талейраном, который опять стал министром иностранных дел. Но король сдал дела брату, годному лишь на роль заговорщика и палача, и вдохновляемому бессердечной герцогиней Ангулемской. Правой рукой графа Артуа стал Сульт, назначенный военным министром. Он клялся роялизовать армию огнем и мечом. Начался белый террор. Хартия была изуродована согласно с традициями бурбонов. Она оказалась пожалованием и восстановлением цепи времен. Люди, 25 лет занимавшиеся заговорами против своего отечества, считали целую великую эпоху французской и мировой истории какими-то злодейскими кознями и сновидением. Не мудрено, что Хартия превращала парламент в куклу, а королю предоставляла право издавать ордонансы, указы для безопасности государства и учреждать специальные суды по необходимости. И во всех шагах правительства стало проглядывать решительное намерение воскресить привилегированных, а это вело к резкому уничтожению всех мер Наполеона против феодализма. Было уволено до 15 тысяч молодых офицеров, питомцев императора. Их заменили юными жентильёмами, А впредь в военные школы, то есть в офицерство, могли поступать только отпрыски столетнего дворянства. В полгода роздали или просто продали старых титулов больше, чем в два последние века монархии. Духовенство всюду захватывало власть, прибирая к рукам в особенности все народное просвещение. Оно приказывало даже детям Вольтера строго соблюдать воскресенье и украшать дома при крестных ходах. Мало того, в указах появились прозрачные намеки на возвращение национальных имуществ церкви и иммигрантам. Это уже затрагивало массы. Среди 2 миллионов, купивших эти имущества, было немало крестьян, заработок которых сокращался еще от соблюдения праздников. Сверх того, народ был смущен явным стремлением духовенства восстановить десятину, да помещичьими замашками жентильомов по деревням. Недовольство росло изо дня в день. В Париже рабочие били иноземцев и роялистов. На бульварах пили за здравие великого человека. В театре студенты рукоплескали при фразе Вольтера: «Подавленный герой привлекает все сердца». По провинциям встречались надписи: «Да здравствует император! Он был и будет!» Особенно зашумели военные, когда вернулись 100 тысяч героев великой армии в виде голодных лохмотников, которые с проклятиями надевали белую кокарду, а на дне ранцев хранили как святыню трехцветку. В этой-то грозной среде твердили о постыдном мире. Гарнизоны бунтовали, сжигали или пачкали белое знамя. В казармах распевали: «Он придет, придет опять!» И это были не наемники. Солдаты разжигали ненависть к бурбонам среди родных крестьян и рабочих. Задумалась, а потом вознегодовала и интеллигенция. Ее смутило появление церковников в институте, где они вытесняли ученых и уже закрыли целое отделение изящных искусств. Ее заставил трепетать новый цензурный устав, который преобразил даже Шатобриана. Этот певец католицизма и вожделенных бурбонов теперь грустил, что старая монархия живет лишь в истории. Так неисправимые сумели в 10 месяцев смутить и восстановить против себя все слои народа ради блага горсти допотопных привилегированных и алчных царедворцев. Да и те уже разочаровались. Завзятые роялисты досадовали на то, что еще не произведена всеобщая чистка или оздоровление, и называли правление Людовика XVIII революционную анархией. Они требовали отмены хартии. Еще более негодовали политики по ремеслу, либералы, бонапартисты и старые революционеры или республиканцы. В особенности горячился Фуше, услугами которого пренебрегали спесивые бурбоны. В феврале 1815 года он составил заговор для их низвержения, хотя еще не знали, кем заменить их. Один из этой кампании уже поскакал тайком на Эльбу. А правительство словно нарочно только бередило раны многострадальной нации. В указах возвращались к старому слогу: «Так нам угодно, объявляем нашим подданным». Французов заставляли торжественно раскаиваться. Начались церемонии в дни смерти читы мученицы. Служили панихиды по Пешегрю и генералам. А делами с отъездом Талейрана на Венский конгресс никто не занимался. Министры почивали на лаврах. Не слыша голоса нации из-за цензуры, они хвастались, что подавили революционный дух политикой усыпления. Между тем, уже почти вся Франция, не исключая Вандеи, обращалась в открытый заговор. Кучами появлялись подпольные листки против отеческой анархии. Венцом их была песенка Беранже «Маркиз Карабас». За недогадливостью цензоров проскальзывали даже прозрачные намеки в печати. В карикатурах венценосный толстяк скакал за спиной казака по трупам французов. На улицах громко рассуждали о расправе над королем иноземцев. Все партии сливались в возгласе «Так нельзя дальше». Словом, положение бурбонов стало напоминать презренную директорию. И, как в октябре 1799 года, всюду, само собой, воскресало имя героя из героев. Хозяйничанье иностранцев разжигало память о его дивной обороне в 1814 году. Народ скрежетал зубами при возвращении своих 300 тысяч пленных, которых было достаточно для нового завоевания мира при гении побед. А эти несчастные стали называть своего капральчика отцом-фиалкой. Они ждали его весной. И он явился 1 марта. «Император умер. Я ничто», — сказал Наполеон, высадившись на Эльбе. Казалось, он весь ушел в обязанности монарха крохотного царства, которое он назвал островом отдохновения. Он завел образцовое управление и отличную армейку. Островок процветал, туземцы привязались к своему доброму простому императору, изгнанник увлекался собственным хозяйством. Он лучше гофмейстера знал, сколько у него матрацев, простынь и так далее. У него было еще много хлопот с приемами, иногда его посещали до 300 человек в день. Тут ему помогали мать и сестра Полина, про привязанность которой ходили грязные сплетни благодаря бурбонским шпионам, кишевшим на островке. Приезжала и Валевская с сыном, но ненадолго. Император все ждал Марию Луизу. А та утешилась в Шонбруне с красивым камергером, которого отец приставил к ней. Но в сущности Наполеон был опять занят мировой задачей. Сами враги подталкивали его к ней. Державы не выплачивали ему пенсии и отняли у него жену и сына. Их агенты замышляли даже или убить его, или похитить и заточить навеки. И на Венском конгрессе уже говорили по предложению Талейрана про остров Святой Елены. Оттого-то эльбский император счел себя свободным от всяких обязательств. А здоровье его поправилось. Он имел вид 45-летнего крепыша и все еще прекрасно владел своей страстной природой. Завоеватель решил, что мир еще не может обойтись без него. Наполеон отлично видел подвиги неисправимых. Он сказал одному приятелю: «Как только бурбоны ступили на землю Франции, их министры делали только глупости. Нынешнее правительство хорошо для попов, знати да старых графинь. Оно гроша не стоит для современного поколения. Народ привык при революции, чтобы его брали в расчет. Он никогда не согласится впасть в прежнее ничтожество, стать пациентом дворянства и духовенства». Узнал Наполеон и о раздорах на Венском конгрессе. И вот у него начались таинственные сношения с итальянцами, стонавшими под австрийским игом, в особенности же с Мюратом, который уже разуверился в державах. Наконец к нему пробрался приятель господина Фуше и еще какая-то переодетая личность. И на глазах беспечных крейсеров держав с острова отплыла флотилийка с армейкой эльбского императора. 1 марта 1815 года Наполеон высадился во Франции. Искатель приключений рассчитывал на всеобщее ошеломление, которое произведет эта великая новость. «Нужно лететь, опережать молву!» — воскликнул он. Вперед он пустил ловкие воззвания к народу и армии. «Во всем виноваты де изменники, с этими бурбонами во главе, которые ничему не научились и ничего не забыли. Тут значилось: французы, я услышал в изгнании ваши жалобы и вожделения. Я переплыл моря и явился к вам. Мои права — права народа и армии. Орел с национальными цветами пролетит с колокольни на колокольню, до башен Богоматери». Однако орел побаивался роялистского Прованса. Армейка пронеслась обходом, по снегам морских Альп следом за своим императором, который шел пешком. В Дофине народ уже стал изъявлять восторг. Под Греноблем смельчак встретился с первым королевским отрядом. Он подошел на пистолетный выстрел, раскрыл грудь и сказал: «Кто из вас хочет убить своего императора?» Солдаты побросали свои белые кокарды и стали целовать ноги героя. К ним присоединились тысячи крестьян. В самом Гренобле также не было пределов восторгом. Дальше массы народа провожали своего спасителя от деревни до деревни. Всюду слышались «Марсельеза», крики «Долой попов, смерть роялистам!». Встречались и сильные отряды, высланные против кровавого чудовища, но они переходили к императору. Склонился перед ним и Ней, хваставший, что он привезет его в клетке. Только в Париже слышался глухой ропот буржуазии, ее национальной гвардии да политиков. Остальные также мало интересовались приездом одного, как и отъездом других, по словам самого Наполеона. Утром 20 марта король незаметно бежал в Гент, бросив на столе даже депеши Талейрана, но не забыл бриллиантов и 14 миллионов франков. А вечером в Тюильри опять показался император. Без выстрела совершилось событие, которое называли неслыханным ни в истории, ни в мифологии. Оно перевернуло умы. Во Франции были смертельные случаи от нервного удара. Бертье покончил с собой, госпожа Сталь сочла себя побежденной, Сульт и Констан стали бонапартистами. Лафайет называл этот эпизод прекрасной страницей истории. Байрон отрекся от своей злой оды на эльпского человека. В Москве опять собирались укладываться. А дело было просто, если бросить традиционный взгляд на него, как на военный переворот. Полет орла был делом народных масс, которые подталкивали заскорузлые в дисциплине войска. При первой встрече изгнанника с королевскими отрядами солдаты колебались. Наполеон крикнул им, указывая на столпившихся крестьян: «Спросите этих молодцов, и вы узнаете, что им угрожает возвращение десятин, привилегий, феодальных прав. Правду ли я говорю, друзья?» — обратился он к горцам. «О, да, да! Нас хотели прикрепить к земле. Вы явились как ангел Божий, чтобы спасти нас!» — загудела толпа. И Наполеон, уже в Лионе, издал указ об отмене знати и об изгнании иммигрантов. Оставалось удовлетворить буржуазию и интеллигенцию, которые опасались воскресения цезаризма. Наполеон уже в Гренобле возвестил, что посвящает себя миру да ограждению начал революции. Прибыв в Тюильри, он тотчас заявил державам, что будет соблюдать существующие договоры. Так началось его господство 100 дней, с 20 марта по 26 июня 1815 года. То была последняя, отчаянная, но мимолетная борьба сверхчеловека с превратностями судьбы. Наполеон развернул былую мощь и энергию. Он опять работал по 16 часов в сутки, опять создавал гигантские планы и проводил их уверенной рукой. Казалось, явился и неисчерпаемый источник средств. Все уплаты производились наличными деньгами, подрядчики даже получали вперед. Долги и пенсии оплачивались точно. Воскресла обширная система общественных работ. Деньги давали и банкиры, свои и чужие, и народ. Но среда, а отчасти и сама личность смельчака, нагромождали непреодолимые препятствия. Непривычная роль конституционного короля, вялость чиновников, ослабление дисциплины и веры в дело, наконец, угроза нашествия иноземцев — все подкашивало силы богатыря. Он видел это и молчал. Он перехватил переписку Фуше с союзниками и не трогал его. Он понял роль Талейрана из забытых королем депеш и вступил с ним в переговоры. Сам император обнаруживал нерешительность, стал задумчив и кроток, жаловался на перемену судьбы. Он быстро уставал за работой и томил приближенных болтовней о разных предположениях с промежутками долгого молчания. страдания от старых недугов стали хроническими. Появились непроизвольные судороги и мигание глаза. Император не раз впадал в истерику перед портретом своего сына. «Не узнаю его», — сказал тогда Карно. И эпоха ста дней была сплошным противоречием, как, впрочем, и вся политическая история Европы в начале реакции. Сам Наполеон, решивший стать Карлом Великим конституционных идей, обратился к Констану с такими характерными словами. «Нация желает, или думает, что желает, трибунов и сходок. Она не всегда желала их. Она бросилась к моим ногам, когда я достиг власти. Теперь все изменилось. Слабое, враждебное нации правительство приучило народ к самозащите, к укалыванию властей. Впрочем, этого желает лишь меньшинство. Толпа желает только меня. Я не император одних солдат. Я император крестьян, плебеев. Я вышел из народа. Мой голос действует на него. Я и он — одна природа. Мне стоит только дать знак, или, вернее, отвернуться, и знать будет избито повсюду. Но я не хочу быть королем Жакерии. Если можно управлять с Конституцией, прекрасно. Я желал мирового господства, и для этого нужна была безграничная власть. А для управления одной Францией, пожалуй, лучше Конституция. Да, я желал мирового господства, но кто не пожелал бы его на моем месте? Сам мир призывал меня управлять собой. Государи и подданные в запуски стремились под мой скипетр. Гласность обсуждения, свобода выборов, ответственность министров, свобода печати. Я сам желаю всего этого, особенно свободы печати. Подавлять ее — нелепость. Я убедился в этом. Я человек народа. Если народ желает Конституции, я обязан дать ее ему. Я признал его державность и должен повиноваться его воле, даже его прихотям. Я не ненавижу свободу. Я устранял ее, когда она стояла поперек моей дороги. Но я понимаю ее. Я воспитан на ее идеалах. Итак, дело 15 лет разрушено. Оно не может быть восстановлено. Да и я желаю мира. Только его не получить иначе, как путем побед. Не стану внушать вам ложных надежд. Я распространяю слух, что идут переговоры, но их нет. Предвижу тяжелую борьбу, долгую войну. Мне нужна поддержка нации, чтобы выдержать ее. Но за это она потребует, я думаю, свободы. Она получит ее. Я старею. 45 лет, не 30. Теперь мне, пожалуй, будет к лицу покой конституционного короля. Еще вернее, что он пристанет моему сыну. Тогда же император отвечал на адрес сановников, напоминавший о воле народа, и о восстановлении всех либеральных принципов. Государи — первые граждане, государства. Их власть соразмеряется с интересами их нации. Отказываюсь от идеи Великой Империи, которой я положил лишь основание в течение 15 лет. И явилось примирительное министерство. Карно находился рядом с Фуше. Главой Государственного Совета был назначен тот самый Бенджамен Констан, который накануне громил в журналах Аттилу, Чингисхана. И ему-то было поручено начертать новую хартию. Наполеон, который подсмеивался над цепью времен в хартии Бурбонов, сам назвал свою хартию дополнительным актом к учреждениям империи. Зато он набросал такое вступление. «Доселе я старался создать в Европе великую федеративную систему, согласно с духом эпохи и на пользу цивилизации. Отныне же у меня одна только цель – возвеличить благоденствие Франции утверждением политической свободы». В акте очевидны все основы этой свободы. Полный демократизм выборов, никакого ценза, почти полная законодательная власть палат с безусловным правом низвергать министров и определять рекрутские наборы, упразднение государственной церкви, феодальных привилегий и чрезвычайных судов, наконец, личная свобода. В особенности была подчеркнута свобода печати, Наполеон заметил, что в последний год на него вылили уже все помои, а для врагов еще остается довольно чернильной грязи. Предварительная цензура была отменена. Малейшие проступки печати могли рассматриваться судом присяжных. И Францию наводнили листки и газеты, где авторы с полной подписью всячески издевались над императором и называли его правление временным. Но и дополнительный акт никого не удовлетворил. Плебисцит о нем не дал и 1,5 миллионов «да». Менее половины того числа голосов, которым была утверждена империя. В палату депутатов были избраны в большинстве либералы да республиканцы. Из провинции доносили императору: «Всеми овладевает уныние, везде женщины, ваши отъявленные враги, а во Франции нельзя пренебрегать таким противником». Да и ветераны ворчали: «Мы не знаем толстяка папашу, Людовик XVIII, но нам надоела война». И добровольцев явилось всего 60 тысяч. Дело в том, что никто не верил в превращение Цезаря в Цинцинната. И император поддерживал роковое противоречие. Увидав в акте статью, воспрещавшую отбирать имущество за политические проступки, он закричал: «Меня толкают на чужой путь, меня ослабляют, сковывают цепями. Франция ищет меня и не находит. Она спрашивает, что сталось со старой рукой императора, которая нужна ей для усмирения Европы. Когда настанет мир, тогда видно будет. У всякого своя природа. Моя не ангельская». Этот человек народа, который называл в Гренобле французов гражданами, перешел в Париже, к слову, подданные. Он признал наследственное право пэров и восстановил пышный двор. Наконец, при обнародовании дополнительного акта было воскрешено феодальное майское поле, допотопный холодный маскарад. Владыка и его братья появились в театральных костюмах из белого бархата, в испанских плащах, усеянных золотыми пчелами, эмблемой империи, в шляпах с широкими полями и страусовыми перьями. Кругом поднялся ропот негодования, посыпались насмешки интеллигенции, и как только открылись палаты, императора попросили не увлекаться соблазнами победы. Но эти советы запоздали. Наполеон должен был или опять воевать со всею Европой, или бежать, как похититель, застигнутый на месте преступления. Французы не верили речам Наполеона о свободе, чужестранцы не верили его внезапному миролюбию. Европа и вообще опасалась мятежной нации. Оттого, как при Людовике XIV, все ее заботы состояли теперь в том, чтобы заковать ее в естественные границы. И вот, явившись на Венский конгресс, союзные державы, или четверо, Россия, Пруссия, Австрия и Англия, все предрешили заранее, помимо Франции, надеясь, кстати, попользоваться наследием ее миродержца. Но Талейран, как истинный хромой бес, сразу смутил их и перессорил. Этот цареубийца, предатель всех и всего, стал жрецом принца, на котором зиждется весь общественный порядок. Так он назвал легитимизм. Эта политика, нити которой тянутся с одной стороны до Ришелье, с другой до Наполеона III, была ловким ходом против Габсбурга и Гогенцоллерна, так как она поддерживала выгодную для Франции раздробленность Германии и Италии. И сами дипломаты Венского конгресса, которые сначала гнушались Талейраном, должны были признать его своим главой. Но политика законности шла вразрез с интересами трех северных держав, вытекавшими из права завоевания. Россия и Пруссия хотели поделиться землями саксонского короля, который томился в берлинском плену за свою преданность тирану. Царь накричал на Талейрана за его бескорыстные принципы. Он грозился даже, что выпустит на бурбонов чудовище, если те не уймутся, а король занял своими войсками Саксонию. Поднялась мировая буря и без чудовища. Немецкие патентаты завопили, что гогенцоллернское занятие Саксонией – узурпация хуже наполеоновской, и опять бросились в объятия Франции. Англия и Австрия вздрогнули при мысли о новом усилении своих старых соперниц. С помощью Талейрана они заключили конвенцийку с Францией. Как называл «союз трех против двух» «хромой бес», потирая руки, новая коалиция обязывалась даже оружием охранять условия Парижского мира. Россия и Пруссия должны были умерить свои желания, но затем они чуть не поссорились между собой и с Австрией из-за польских земель. Вдруг всех объединил ужас, пришло известие об исчезновении эльбского императора. Затем последовал взрыв ярости, даже Франц I обозвал своего зятя авантюристом, проходимцем. Особенно горячился опять царь. Он готов был положить своего последнего человека и последний грош, чтобы истребить чудовище. Тотчас же, без совещаний, державы подписали декларацию, изготовленную Талейраном. Она объявляла Бонапарта сумасбродным и немощным злодеем, врагом и разрушителем всеобщего спокойствия. Она изъяла его из гражданских и общественных отношений и предоставила всенародной мести. Образовалась седьмая коалиция с целью охранить и дополнить Парижский договор. Напрасно Наполеон осыпал державы мирными предложениями. Напрасно он послал царю конвенцийку, забытую Людовиком XVIII у себя на столе. Монархи не принимали его послов, не распечатывали его писем, они даже арестовывали его курьеров. Мария Луиза объявила, что предпочитает Вену Парижу, и у римского короля французская гувернантка была заменена австриячкой. Английские корабли окружили Францию, а к ее границам стягивалось более миллиона солдат коалиции. По словам Александра, их задачей было низвергнуть гения зла вторично и уже в последний раз.